Сейчас они направлялись к югу от Семиры, столицы его государства. Древний город располагался на северном берегу реки, и в высшей его точке находился королевский дворец, возвышавшийся над тесно прижавшимися друг к другу крышами, белыми куполами, узкими улочками и небольшим базаром посреди этого скопления. Вот уже на протяжении целой недели атмосфера на базаре была нездоровой. Торговля шла необычно, вяло, повсюду попадались вытянутые, озабоченные лица, то здесь, то там вспыхивали вдруг внезапные резкие ссоры. Смутьяны опять мутили воду и опять выдвигали те же лозунги, что и всегда. Абдулла подумал, что вряд ли стоит посылать молодых людей учиться за границу. Они возвращаются с непрактичными радикальными идеями, которые почему-то считаются прогрессивными, и начинают требовать установления так называемой народной республики, в которой никто не будет ничего бояться и никто не захочет работать. Накануне вечером король дал аудиенцию американскому послу, внезапно попросившему о встрече. Они вдвоем прогуливались по саду под решетками, покрытыми ветвями вьющегося винограда, и по дорожкам, вдоль которых были высажены низкие кусты и цветы, чтобы гуляющих и беседующих в саду невозможно было подслушать. Посол предупредил короля, что в ближайшие два дня можно ожидать очередного покушения на его жизнь, и что заговор явно готовится на очень высоком уровне. Ни посла, ни самого короля это не удивило. На протяжении минувшего года молодой правитель Сидона дал всем ясно понять, что намерен осуществить многочисленные перемены в стране, искоренить коррупцию и пробудить страну от спячки. К сожалению, деятели старшего поколения не желали ничего менять, а молодежь, получившая образование на Западе, требовала радикальных перемен, в том числе и свержения самого короля, так что трудностей следовало ожидать. Вертолет теперь демонстративно летел на юг вдоль сверкающей кромки Лазурного моря, направляясь в сторону южной границы страны и Динады, королевского дворца на побережье, великолепного здания из стекла и металла, спроектированного и построенного для отца Абдуллы архитектором Филиппом Джонсоном. Внезапно вертолет резко нырнул вниз и одновременно повернул на 70 градусов к востоку, направившись вглубь пустыни, составлявшей 70% всей территории Сидона. Через 10 минут сидящие в вертолете увидели низкую черную палатку, типа тех, что используются как загоны для коз, а возле нее несколько стреножных верблюдов. Вертолет приземлился метров в 100 от них, чтобы не очень сильно напугать животных. Молодой офицер в форме патрульной службы, еще два в форме первого мотострелкового полка, подбежали к вертолету и вытянулись по стойке смирно, не подходя ближе, чтобы их не зацепили лопасти еще вращавшегося винта. Сулейман, взяв оружие на изготовку, дождался, пока винт остановится, а потом выпрыгнул из вертолета. «Салам алейкум!» «Алейкум салам!» Обменявшись традиционными приветствиями, офицеры поклонились королю, который быстро прошел в палатку, сел, скрестив ноги, и знаком приказал сесть всем остальным. На миг наступила тишина. Потом последовали традиционные красочные комплименты королю и заверение его в их абсолютной преданности. Сулейман, в детстве воспитывавшийся вместе с двумя из присутствовавших здесь офицеров, кивнул им. «Ваше Величество, до нас доходит сведение, что жизни вашего священного величества угрожает опасность. Мы знаем это наверняка, потому что одному из нас, старшим офицерам, было предложено повышение в обмен на беспрекословное подчинение ему на протяжении нескольких ближайших дней». Офицер замолчал и посмотрел, как бы ища поддержки и подтверждения на двух своих собратьев по оружию. По всей армии офицерам предлагаются огромные взятки. Это мы тоже знаем наверняка. Другие офицеры согласно кивнули, их черные глаза сверкали решимостью над загнутыми клювами носами. Как нам удалось узнать, первый мотострелковый полк получит скоро приказ выступить в дальний поход на секретные ночные учения. Снова наступила пауза. И говоривший снова оглядел присутствующих, как бы ища у них поддержки, прежде чем продолжил. «Ваше Величество, мы опасаемся, что можем получить приказ окружить столицу и перекрыть все выезды из нее. Если произойдет нечто подобное, то в той неразберихе, которая за этим последует, в Сидоне либо начнется гражданская война, либо какая-нибудь внешняя сила, вроде этих собак, саудовцев, сможет быстро установить контроль над Семирой, потом над радиостанцией и всей страной». Он снова остановился, перевел дыхание, глубоко вздохнул и закончил. «Мы подозреваем, что в армии есть предатели на всех уровнях. Мы не доверяем даже своим непосредственным командирам и хотели бы получать приказы лично от вас». Ваше Величество. Настала тишина, нарушаемая лишь шумом ветра за стенками палатки. Офицеры ждали, что скажет Абдулла. Король поднял голову. Он хорошо понимал, чем рисковали эти люди, запросив через Сулеймана подобную встречу. Даже когда Абдулла сидел, как сейчас, в обычной оливковой армейской форме и попросту скрестив ноги, он выглядел как король и излучал вокруг себя энергию и властность. Он заговорил твердо и решительно. «Помните, о братья мои, что я ниспослан Аллахом, дабы возглавить вас». Он поднял левую руку и медленно обвел ею всех присутствующих. «Вы все помните ту личную клятву, которую дали мне, когда я стал вашим вождем. Весь наш народ восславит ваш поступок, когда узнает о нем». Он сложил руки на груди и слегка повысил голос. «Право и справедливость на нашей стороне. Мы будем действовать быстро, решительно и безжалостно, чтобы искоренить угнездившуюся на нашей земле угрозу». Снова наступила пауза. Затем каждый из офицеров вновь поклялся в своей личной верности и преданности, и собравшиеся перешли к обсуждению подробностей того, в чем может заключаться планируемый против короля заговор, кто его главные организаторы и когда их было бы удобнее всего казнить. Было решено, что все три офицера примут любые предложения, которые могут сделать им заговорщики, а потом постараются как-то по телефону или лично предупредить о них Сулеймана. Вся встреча заняла меньше 15 минут. Небольшие волны мягко били по корпусу 20-метровой прогулочной яхты, дрейфовавшей в темноте примерно в 3 милях от берега в северной части акватории гавани Семиры. Капитан яхты, грек, стоял на мостике, наклонившись через поручни вниз, и, напрягая слух, пытался расслышать приглушенные голоса тех, кто сидел, взявшись за весла, в 2 маленьких надувных лодках. Но вот лодки отделились от веревочной лестницы, свисавшей от главной палубы до уровня воды, и теперь какое-то время капитану были видны только фосфорицирующие вспышки воды под веслами, да серебристый с металлическим отливом след у них за кормой. Даже на таком расстоянии от берега те, кто сидел в лодках, не рисковали включать подвесные моторы. К счастью для них, ночь была безлунная. Под покровом темноты, невидимые и неслышные, обе лодки должны были войти в гавань и пришвартоваться среди рыболовецких баркасов, что вытянулись вдоль северного причала. Им предстояло успеть сделать это до рассвета. Через прибор ночного видения капитан пристально всматривался в город. Он казался совершенно тихим и мирным. Вокруг порта горели огни, хотя в столь поздний час их было немного. В надувных лодках было такое количество взрывчатки, которым можно было бы разнести в пух и прах весь этот порт. «Слава Богу», — подумал капитан, — «что я наконец-то избавился от этого груза». Вчера после обеда, когда он со своей яхтой находился в Приморском королевском дворце Динаде, он получил приказ через 20 минут быть готовым к отплытию. За прошедшие с того момента часы ничего особенного не произошло. Его Величество примчался на борт яхты вместе со своими телохранителями и приказал капитану идти полным ходом, курсом на северо-запад, конечный пункт назначения Каир.